Эпилог. Вот что рассказал мне милейший Григорий Николаевич Венберг. Я не могу не верить ему. Очень уж логично и последовательно воспроизвел он историю открытия удивительного подземного города. Он не просто рассказывал, он подробно, я бы даже сказал вдохновенно, описывал все детали этой странной истории. Он помнил множество подробностей, а его рассказ о живых портретах и других чудесах корабля города поразил меня не только фантастичностью, но и точностью описания. Так мог рассказывать только человек, видевший все своими глазами. И все-таки это очень странно. Замечу, кстати, что зауряд, прапорщик Петр Благосветов погиб в 1915 году при наступлении Брусилова. Возможно, мои скромные литературные способности не позволили мне полностью воспроизвести портреты действующих лиц. Какого-то ныне забытого ракетного конструктора Арнаутова, богатыря-геолога Майгина и других. Но когда Григорий Николаевич рассказывал мне о них, я ясно представил себе каждого. Что произошло на звездном корабле в то памятное июльское утро? Григорий Николаевич выдвигал несколько предположений. Вероятно, Арнаутов, как обычно, спустился в трюм и вместе с Майгиным принялся за изучение машин и механизмов. Где-то в рубке управления он случайно повернул какой-то рычаг или нажал какую-то кнопку. Или, может быть, кто знает, Суо стряхнул себя подавленность и горе и решил сам повести корабль обратно на свою далекую родину. Или, может быть, действительно произошло извержение, которое на этот раз и погубило чудесный корабль. Все может быть, как сказал Григорий Николаевич. Я решил подробно записать рассказ Венберга и, как читатель видит, выполнил свое решение. Запуск космических советских ракет и близкий полет человека на Луну придал мне уверенность, что история, поведанная мне старым геологом, может заинтересовать читателей. Вот почему я не только сделал эту запись, но и опубликовал ее. Я, автор этой записки, слабо верю в то, что какие-то люди в 1913 году улетели на звездолете в мировое пространство. И все же должен сознаться, что все чаще и чаще задумываюсь над этой фантастической историей. Все чаще ловлю себя на очень странных размышлениях. Я думаю... А что, если это все правда? Что, если неизвестный последователь Циолковского Константин Арнаутов все же поднял ввысь волшебный звездолет и вместе со своими спутниками мчит сейчас сквозь бездну мирового пространства к какому-то чудесному миру далеких людей или уже давно долетел до него? У нас нет с ним радиосвязи. Но у нас ее нет ни с одним небесным телом, населенным разумными существами. Следует ли отсюда, что таких населенных миров во Вселенной нет? Мое воображение иногда ясно рисует мне необычайные события. Я постараюсь описать их. Я вижу, как в темном небе астрономы Земли находят крохотную новую точку, не обозначенную ни в одном атласе неба. Звездочка перемещается и буквально на глазах у пораженных наблюдателей изменяет свою величину. Проходят сутки, другие, третьи. Звездочка разгорается все ярче и ярче, пока наконец не превращается в гигантский спутник Земли, который никто не запускал с нашей планеты. Миллионы людей невооруженным глазом видят новую Луну, так неожиданно явившуюся к нам из глубин Вселенной. В мощные телескопы астрономы уже разглядели, что это не небесное тело, а искусственное сооружение, формой своей напоминающее плоско-выпуклую чечевицу, окруженную соплами ракет. Наконец звездолет на очень замедленной скорости плавно планирует на Землю и идет на посадку. И вот уже жители целинной земли Казахстана или Алтая видят, как над их полями парит величественный звездный город. Воображение. Оно может быть и предателем, и другом. Здесь оно оказывается другом и, не терзая меня медленным огнем, переносит на внуковский аэродром, куда уже доставил пассажиров звездолета земной гигант Ту-114. Здесь я сразу же узнаю Константина Арнаутова. Мне кажется, я мог бы узнать его, даже увидев на встречной лестнице эскалатора московского метро. Он совсем не изменился и не постарел. Как знать, может быть, там люди живут тысячелетия. И 45 лет для них то же, что для нас 45 дней. Он все так же внешне похож на капитана Немо, но подобный зарницам блеск его черных глаз говорит о неугасающем пламени беспокойного сердца и о том, что глаза его видели жизнь, похожую на наше прекрасное будущее. Здесь же я вижу и моего чудесного Григория Николаевича Венберга. Он приник к плечу Арнаутова, и по морщинистому его лицу катятся слезы радости. Все это я вижу с закрытыми глазами. Но вдруг я открываю глаза, и старый геолог уже не в объятиях Арнаутова, а в моей комнате стоит передо мной. Он говорит: «Пусть даже они не вернутся, пусть. Но теперь я верю, что когда-нибудь мы сами полетим к ним, где бы они ни были». Конец. Текст читал комиссар.